Заключение. Ты видишь свет в конце тоннеля, когда тоннеля нет? Конца тоннеля я не вижу, но точно вижу свет. Алиса. Подведем итог. Книга получилась небольшая и действительно новая. И то, и это я считаю хорошо. Какие основные понятия здесь введены? Стадии одобрения сделки, поиск, понимание, построение, предложение, подписание, передача. Уровни осознания решения клиентом. Неосознанное ПВ, симптом проблемы и знак возможности, осознание ПВ, отложенное решение, поиск решения, понимание решения, реализация решения, оценка правильности решения, корректировка и дополнение. Управление ценностью и ценностные сообщения. Ценностное предположение, ценностная ориентация, ценностное предложение, ценностная договоренность, ценностная реализация. Формирование подхода к проблеме или возможности. Реформация подхода. Мы приблизились в своем понимании клиента к неосознанной ПВ, симптому проблемы и знаку возможности, осознанию ПВ, отложенному решению и поиску решения. И мы остались верны себе. Хочется работать, хочется придумывать новые шаги и хочется достигать результата. Где-то мы говорили очень серьезно, где-то позволяли себе пошутить. Большие продажи. Терра-продажи. Продолжение следует. И не забудьте про деньги, которые вы отложили. Исполните то, что сказано. Этим ритуалом больших продаж не стоит пренебрегать. До встречи!